что еще немного, и на полу оказались бы его легкие. Как следует прокашлявшись, он вытер набежавшие на глаза слезы, затем утер рот платком и хмыкнул. «Похоже, ты прав, парень. В последнее время мне что-то и правда хреново». Он посмотрел на меня и подмигнул. «Наверное, от того, что хожу без шапки в такую мерзкую погоду, а? Как думаешь? Или болтаюсь по некрослою? Там тоже все время дубарь». Я расстегнул сумку и вытащил из нее пузырек, в который заранее перелил нужное количество эликсира жизни для первого раза. «Александр Григорьевич, я кое-что принес для вас», — сказал я и протянул ему пузырек. «Надеюсь, вам станет легче». «Что это ты притащил, парень?» — спросил он, забирая у меня эликсир. «Сироп от кашля?» «Угу», — усмехнулся я. «Что-то вроде того. Только немного лучше. Чтобы приготовить этот сироп, мне пришлось здорово попотеть. В нем больше 20 компонентов и 4 составных эликсира». «Да?» Чертков поднял пузырек вверх и посмотрел на него на просвет. «Я в этом не очень хорошо разбираюсь, Темников, но звучит достаточно солидно». Мне показалось, или в его голосе послышалось какое-то недовольство. Трудно сказать, если бы он еще говорил нормально. А так, считай, хрипит все время. Как тут разберешь? «Наверное, с трудом и риском достал компоненты, да?» — спросил он. «Рассказывай, не стесняйся. Я ж тебя знаю». «Ну так, были кое-какие сложности», — ответил я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Понятно», — кивнул наставник и нахмурился. «Из чего он сделан?» «Наверное, это как раз тот момент, когда не стоит говорить, что конкретно этот эликсир жизни содержит и мою кровь. Не думаю, что мой наставник из тех, у кого это могло бы вызвать отвращение, но все-таки лучше не надо». «Разные компоненты, Александр Григорьевич. Молниевая трава, легкая вода, торфяной мозг, всякое такое». «Ладно, можешь не продолжать. Все равно для меня эти слова почти ничего не значат», — вздохнул он и со свистом выдохнул. «Я больше разбираюсь в полезных компонентах из некрослоя. Лучше скажи, с чего ты решил, что этот твой сиропчик мне чем-то поможет? Думаешь, целители у Романова не соображают в том, что им поручено?» Он вопросительно посмотрел на меня, затем положил пузырек рядом с собой и взял в руки трость с набалдажником в виде черепа. Едва он дотронулся до нее, как кристаллы в глазницах черепа на мгновение ожили, засветившись мягким светом, и тут же погасли. Видимо, так этот артефакт реагировал на прикосновение своего хозяина к нему. «Смотри, какими цацками меня Александр Николаевич балует, чтобы я концы не отдал раньше срока. Знаешь, сколько такая стоит?» «Дорогая, наверное», — предположил я. «Угу», — кивнул он. «Очень. Так вот я к чему. Хочу тебя спросить вот о чем, Темников. Насколько я понял, ты изрядно потрудился, чтобы достать для меня это. Почему ты решил, что кроме тебя больше некому обо мне позаботиться?» «Я так не думаю», — пожал я плечами, глядя на трость. «Тогда какого черта, сукин ты сын, позволяешь себе рисковать своей жизнью, чтобы принести мне эту долбанную микстуру?» — прохрипел он и бросил трость на пол. Несмотря на изящный внешний вид, судя по грохоту, трость была тяжелая, как кочерга. Я подождал, пока в комнате вновь станет тихо, и сказал: «Потому что эта долбанная микстура гораздо лучше всего, что вам может предложить Александр Николаевич». Чертков удивленно посмотрел на меня, затем улыбнулся и покачал головой. «Откуда ты взялся такой твердолобый на мою голову, я понять не могу». «Из Белозерска специально к вам приехал. Вот видите, даже вечер каникул не пожалел, чтобы вам досадить. Надеюсь, оно горькое, на вкус как полынь», — усмехнулся я. Он взял пузырек и вновь повертел его в руках. «Вертится что-то внутри. Небось, наварил бурды какой-то. Ну и как пить твою касторку?» Глава 8. Я рассказал Черткову, как нужно правильно употреблять эликсир, причем, зная его характер, на всякий случай дважды повторил ему дозировку и что ее не следует менять, как ему вздумается. Ну а если после этого вдруг что-то останется, то ничего допивать не нужно. Хотя последнего случиться не должно. Чтобы избежать всяких казусов, я вымерил все максимально точно. Если наставник будет следовать моим указаниям, то эликсир жизни должен закончиться ровно на 11-й день. Мы проговорили с Чертковым больше 2 часов, и к тому времени, когда я вышел от него, часы показывали, что через полчаса будет полночь. Вообще-то я не так планировал заканчивать этот вечер, но чувствовал, что, несмотря ни на что, в этот вечер Александр Григорьевич очень нуждался в моей компании. Не мог же я его бросить в такой момент. Старик все время посматривал на пузырек, как всегда, старался выглядеть собранным и серьезным, однако по его взгляду чувствовалось, как сильно он взволнован. Хотя он и рассказывал мне про свои последние похождения в Некрослое и о том, что меня ждет в ближайшее время, на самом деле его мысли были далеко. Думаю, в этот момент он размышлял только об одном — насколько серьезно стоит относиться к моим словам и к неизвестной жидкости в пузырьке. В какой-то момент я понял, что мне пора уходить. А ему пришло время, наконец, покончить со своими тревогами и принять первую дозу эликсира жизни. Только это уже без меня. На прощание он все-таки смог выдавить из себя спасибо Темников, что в случае с Александром Григорьевичем было высшей степенью признательности. Понятное дело, что возвращаться домой было уже поздно, да и сил у меня на это уже просто не оставалось. Я решил остаться на ночь в Китеже. Так будет даже лучше. Спокойно схожу в берлогу, отдохну как следует. По-моему, я это заслужил. «Какие могут быть сомнения, мой мальчик?» — удивился Дурян. «Ты разгадал тайну книги Кайсаровых и создал эликсир жизни. Тебе за такое положен 1 кг конфет». «Еще неизвестно, поможет он или нет», — сказал я и кивнул на прощание охраннику, который строго посмотрел на меня и сделал какие-то пометки в своем журнале. «Это второй вопрос, который от тебя уже не зависит. Все, что мог, ты сделал. Хотя ты прав. Будет немного обидно, если после всего, что пришлось сделать ради этого пузырька, ничего не получится». По пути в общагу я предупредил деда, что останусь на ночь в школе, и позвонил Ибрагиму, чтобы тот отправлял внедорожник обратно на базу теней. Затем поднялся по пустой общаге в свою комнату и, наконец, без сил опустился на кровать, опёршись спиной о стену. «Почему ты все время носишь эти четки с собой?» Первый раз за этот вечер решил подать голос Петр Карлович. «Это твои счастливые талисманы?» «Что-то типа того», — ответил я и посмотрел на нить разноцветных даров демонов хаоса на своей руке. «Я без них никуда не выхожу». «У меня тоже при жизни всегда с собой талисманы были. Ровно 66 штук. Я же предсказатель. Нам без талисманов никак». «Врет собака», — возмутился Дорин. «Ни стыда, ни совести. Развей его, Макс». «Сам-то ты чем лучше?» — не смог я сдержать улыбки, вспоминая некоторые из рассказов своего друга, которым поначалу верил безоговорочно. «Ты мне когда-то такое рассказывал. Засыпать страшно было». «Зато вырос нормальным человеком. Кстати, так нагло я тебе никогда не врал». Тем временем Градовский медленно летел по комнате и тщательно ее осматривал. В конце концов, он замер на том самом месте, где раньше всегда стоял на страже моего сна Ибрагим. Он повис в углу под потолком и оттуда спросил. «Ничего, если я буду все время висеть. Отсюда обзор получше». «Виси где хочешь. Самое главное, чтобы не у меня перед глазами. Кстати, на ближайшие несколько часов ты точно свободен. Так что можешь поболтаться по территории, если хочешь. Мне нужно телепортироваться в одно место, немного отдохнуть». «Будет интересно посмотреть, за что ты выбрал для обучения эту дыру, если есть Тирлич. В прежние времена здесь учились одни неудачники». «Времена меняются. Кстати, что-то ты слишком разговорился, тебе не кажется? Так-то я вообще не очень люблю всяких типов, которые учились в Тирличе». После моих слов, объятая пламенем голова медленно исчезла в соседней стене. Видимо, Петр Карлович решил дальше не выяснять, чья школа круче, и очень правильно сделал. Сейчас у меня для этого было явно не самое подходящее настроение. Ну, а я, наконец, получил возможность спокойно отправиться в берлогу, где меня ждали кое-какие изменения. Она стала еще больше. Прямо рядом с сокровищницей появилась еще одна пещера. Причем по размерам она была гораздо больше сокровищницы. Пока еще пещера пустовала, но, тем не менее, уже существовала. «Чему ты удивляешься, Макс? По-моему, кто-то совсем недавно задумывался о собственной лаборатории, разве нет?» — напомнил мне Дориан. «Вот она тебе и приготовила помещение под нее. За тобой осталось только лишь продумать наполнение. Смотри-ка, твоя берлога даже о клумбах подумала. Ты знаешь, должен признаться, подарок Тибериуса начинает мне все больше нравиться. Похоже, этот демон хаоса знает толк в хороших домах». Только после слов моего друга я заметил, что он прав. Вдоль одной из стен пещеры расположилось несколько клумб, которые я сразу не заметил. Причем над каждой из них в стене был свой собственный источник света, отличавшийся от другого. Это было сделано по типу залов в подземной оранжерее Щекина. А значит, теоретически я получил возможность выращивать в берлоге нужные мне запрещенные компоненты. Интересно, как это работало? Можно растить любые из них или действовали какие-то ограничения? Впрочем, все это у меня еще будет время выяснить. В данный момент я не собирался думать об этом. Как и размышлять над наполнением лаборатории и расположением внутри нее нужных мне для работы вещей. Сейчас я хотел поскорее улечься в теплую воду, закрыть глаза и вздремнуть пару часиков. Вот только перед этим не мешало бы заглянуть в шкафчик. Ха! На этот раз конфет меня почему-то лишили, зато наградили кусочком любимого торта. А кроме того, появилась небольшая глиняная тарелка в виде приплюснутого синего демона, который высунул яркий красный язык. Я так понимаю, это мой люфик. На блюде лежало что-то черное, блестящее и очень похожее на чернослив, который шевелился. По-моему, это жук. «Дориан, как ты думаешь, демоны едят жуков?» — спросил я с подозрением, осматривая насекомое. «Почему бы им этого не делать?» — удивленно спросил он. «Насколько я понимаю, эти твари могут сожрать все, что угодно. Вон твой люфик муками творчества питается, и ничего. Жив до сих пор страдалец. Кстати, может быть, это тебе жук, а ему тортик? Я бы на твоем месте попробовал, чтобы...» «Отвали, мор!» Чтобы не пачкать себе руки насекомым, для начала я слопал предназначавшийся для меня кусочек шоколадного торта с вишнями, который, как и в прошлый раз, оказался просто волшебным. Но потом перешел к практическому эксперименту. Едва я подошел к шкатулке, который беззаботно дрых демонёнок, громкий храп, от которого сотрясался его дом, вдруг стих. Послышался характерный звук, с которым обычно собаки вынюхивают что-то вкусненькое. «Максим Темников, ты принес мне угощение, змей траншейный?» — недоверчиво спросил он. «Или дразнишь меня каким-то заклинанием?» «Надо было тебе мыло принести, чтобы ты рот вымыл», — пробурчал я и протянул ему жука, который начал отчаянно притворяться дохлым. «На, держи свое угощение». Ему понадобилось меньше секунды, чтобы выхватить из моих пальцев насекомое, а еще через секунду я уже слышал чавкающие звуки и довольное урчание. Так обычно делают коты, когда их гладишь за ухом. «Первоклассный бон-бон. Кто тебя надоумил?» — спросил Люфик после того, как чавканье и хруст прекратились. «Если бы я знал, что в твоем мире водятся бон-боны...» «Не водятся», — не дал я закончить наглому существу. «Поэтому сразу предупреждаю. Если только попробуешь шантажировать меня этой дрянью, я утоплю тебя в этом прекрасном водоеме. Будем считать, что это случайность. Просто подарок из соседнего измерения по случаю одного законченного дела». «Жаль, тёрка зубастая», — расстроился Люфик. «Я когда регулярно ем бонбоны, то у меня заклинания в несколько раз эффективнее получаются». «Даже не начинай». «Эх», — вздохнул демонёнок, и вскоре из шкатулки вновь послышалось сопение. А спустя еще немного тихий свист, плавно переходящий в храп. На меня это подействовало как снотворное. Едва я расположился в горячей воде и закрыл глаза, как меня будто волной унесло. В голове медленно кружились мысли, которые с каждым кругом все сильнее замедляли свой ход. Тело приятно покалывало крохотными иголочками, а подо мной что-то бурлило. «Макс, по-моему, бурлящие пузырьки вокруг — это... Ну, если как следует расслабиться и потерять контроль над телом, бывает так, что...» «Отвали, Дориан!» Я вернулся в свою комнату около 7 утра. Бодрый, наполненный новыми силами, с полным ощущением того, что мне дали поспать 2 суток кряду, и все это время вокруг была полная тишина. После того, как мне удалось решить одну из задач, над которой я бился долгое время, я был готов начать сворачивать новые горы, поэтому горел желанием встретиться с Лазаревой и сообщить, что уже вечером готов отправиться с ней за любым артефактом. Может быть, еще раньше, если до этого времени я успею закончить свои дела, которых у меня было на сегодня ровно 2. Меня ждали 2 разговора, для которых я уже приготовил еще парочку порций эликсира жизни. В 7 утра я, конечно же, Полине звонить не стал, чтобы не пугать ее ранним звонком. Поэтому набрал в 8. Как только оказался на завтраке в столовой, которая работала и в дни школьных каникул. Понятное дело, ведь многие преподаватели на каникулах остались работать в ките же. Хватало и 5-курсников, которые усиленно подтягивали знания, чтобы не завалить выпускные экзамены. Хотя последних, по правде говоря, можно было по пальцам пересчитать. Все-таки каникулы есть каникулы. Какая может быть учеба? «Лазарева, собирай чемодан! Сегодня вечером выезжаем!» — радостно сообщил я Полине, как только услышал в трубке ее сонный голос. «Куда выезжаем? Темников, ты что, охренел? 8 утра. Звонишь в такую рань!» — недовольно пробурчала она. «Я из мастерской только 3 часа назад приехала». «Это твои проблемы?» — хохотнул я, пытаясь проткнуть вилкой кусок жареной охотничьей колбаски, который не поддавался и ускользал от острых зубцов. «Я же тебе обещал сообщить сразу, как буду свободен. Так что вот, звоню. Я готов к новым подвигам». «Но ты прямо Геракл. Подвиг за подвигом. Ни дня сидя на заднице. Почему вечером выезжаем, а не днем?» «У меня еще кое-какие дела», — ответил я, наконец проткнув непослушную колбаску. «Думаю, после обеда освобожусь окончательно. Просто хотел тебя заранее предупредить, чтобы ты собраться до вечера успела». «А, понятно. Тогда и Нарышкину своему сообщи, что ты готов к новым подвигам, хорошо?» «Обязательно. Тем более, что я его скоро увижу». Лазарева пробурчала еще что-то неразборчивое и отключилась. А я тем временем вплотную занялся колбасками, пока они были горячими. Я как раз справился с 4-й, когда над моим столом нависла тень в виде Романа Артемовича Громова. Вот уж по кому никогда нельзя сказать, что у него с настроением. Всегда мрачный, как туча. Еще и повязка эта на глазу. Но точно пират. На оставшимся глазом смотрит так, как будто колбаски я отобрал у него, а не взял на раздаче. «Доброе утро, Темников», — сказал он, пока я вытаскивал салфетку из салфетницы, чтобы вытереть губы от томатного соуса. «Здравствуйте, Роман Артемович». «Ты оставался в школе сегодня ночью?» — спросил он. «Карандаши забыл? Или дома что-то случилось?» «Карандаши», — усмехнулся я. «Угу. Так я и думал», — кивнул мастер темных классов, и мне показалось, чуть расслабился. «Значит, все нормально?» «Вполне», — ответил я и покосился на остывающие колбаски в тарелке, которые дожидались своей очереди. «Сейчас позавтракаю и обратно в Белозерск. Карандаши я забрал, если что». «Тогда приятного аппетита, Максим», — кивнул Громов. Завтрак был немного испорчен. Не люблю я прерваться на середине. Однако я решил не обращать на это внимания. Только надумал продолжить, и в этот момент увидел Рябинину, которая помахала мне рукой. «Так, вот теперь точно нужно драпать, если я не хочу присоединиться к научной конференции магов-ботаников». Наскоро запихнув в рот пару колбасок и заев их куском хлеба с горчицей, я тихонько ретировался. В тот момент, когда я выходил из столовой и умывался слезами от остроты горчицы, Анна Владимировна как раз затеяла какой-то разговор возле раздачи с улыбающимся Золотовым. Так что мне удалось улизнуть незамеченным. Такси я вызвал заранее, еще перед завтраком. Поэтому мне оставалось лишь добраться до школьной парковки, где меня уже дожидалась машина. По дороге я позвонил Лёшке, от которого получил целую пачку гневных сообщений, как только активировал связь. «Макс, ну ты и поросёнок, конечно», — вместо приветствия сообщил мне Нарышкин. «Не позвонить лучшему другу, который знает, что ты еще со вчерашнего дня уже в Белозерске, это, знаешь ли...» «Согласен, выглядит не очень. Давай подробности при встрече. Скажем так, у меня были на это определенные обстоятельства. Теперь слушай, что я скажу. Думаю, часа через три я приеду к тебе в гости. Нам нужно поговорить». «Что-то случилось?» В голосе княжича послышалась тревога. «Да, случилось, Лёха. Твой отец случайно не в городе? Ты говорил, он вроде бы собирался сюда на пару дней, новую территорию под застройку смотреть». «Что-то там у него не получилось. Вместо него дядя Игнат вчера утром приехал», — сказал Нарышкин. «А что?» «Отлично. Жемчужников для первого разговора может быть даже лучше», — сказал я. «Набери его, попроси приехать к полудню. Только отцу тогда пока не говори ничего, понял?» «Понял», — пробормотал княжич. «Да что случилось-то? Ты можешь толком объяснить?» «Вот приеду и объясню», — пообещал я. «Ты, главное, не нервничай раньше времени. Нервные клетки не восстанавливаются. Я с хорошими новостями. Ну, а дядя Игнат при разговоре нужен. Лучше пока доставай свой походный рюкзак и начинай собираться потихоньку. Лазарева сказала, что вечером будем выдвигаться. Так что отпрашивайся у родителей и предупреди, что допоздна будем гулять». «Иди ты! Знаешь куда?» — пробурчал он. «Сразу нельзя было сказать, что новости хорошие? Где отец? Тоже мне. Сам-то ты где сейчас?» «Еду в Белозерск из Китежа. Вчера на ночь глядя решил порисовать, вспомнил, что карандаши в комнате забыл. Пришлось ехать. Потом решил переночевать». «Блин, Макс, я серьезно спрашиваю. Вечно ты дурака валяешь». «Так и я серьезно, почти», — ответил я. Но Лёшка к этому времени уже бросил трубку. Разнервничался. «Ладно, пройдет. Он быстро отходит, долго обид не держит. Сейчас, наверное, уже Жемчужникова набирает, чтобы тот к нему домой мчал». Все остальное время до самого Белозерска Градовский развлекал меня рассказами про свои ночные похождения по Китежу. Теперь уже он не был так критически настроен, как вчера вечером, хотя по-прежнему и считал свой родной Тирлич самой прекрасной школой в мире, все-таки согласился, что Китеж тоже ничего. Гораздо лучше, чем он думал о нем раньше. Тем временем автомобиль подкатил к дому. Я расплатился с таксистом, удивив его необычайно щедрыми чаевыми. Бедняга настолько растерялся, что даже вручил мне собственную визитку с просьбой вызывать только его, причем желательно частным образом. В любое время дня и ночи он будет готов к моим услугам. Водителя звали Карен. С машиной он и правда управлялся довольно лихо, так что кто знает. Может быть, и воспользуюсь услугами, когда нужно будет куда-нибудь оперативно добраться. Правда, обычно мне в этом помогали парни из теней, но в жизни ведь разные случаи бывают. Дед был дома, и мне об этом было известно. Я заранее попросил его дождаться моего приезда. Не спеша раздевшись, я прошел сначала в гостиную, затем в зал и нашел его на кухне, где он пил кофе и читал журнал. При виде меня он закрыл его и щелкнул чайником, включив его. «Доброе утро, деда», — сказал я и поднял с пола Фауста, который терся о мои ноги. «Привет, внучек. Завтракать будешь?» «Нет, спасибо», — покачал я головой и посадил некрокота на стул рядом с собой. «А где Софья?» «Только не делай вид, будто ты не знаешь, что она с утра умчалась в волшебный базар, сделав вид, что без нее никак не справятся», — сказал дед и усмехнулся в бороду. «Я так понял, ты хотел поговорить со мной с глазу на глаз. Причем о чем-то таком, о чем даже Воронова знает, если она вылетела из дома со скоростью пули. Надеюсь, что-то интересное?» «Да, деда, интересное», — сказал я и посмотрел на него. «Я хочу рассказать тебе об одном очень важном деле, с которым мне вчера помогал Кайсаров. Сейчас я тебе кое-что покажу». We'll be right back. Глава 9. С дедом разговаривать было намного проще, чем с Чертковым. В отличие от моего наставника, он меня знал с самого детства и прекрасно понимал, что я такими вещами шутить не буду. Поэтому сразу понял, что разговор у нас пойдет серьезный. Удивительно, как мало времени требуется, чтобы все объяснить, когда тебя не перебивают и не задают глупых вопросов во время рассказа. Лишь после того, как я закончил говорить, дед осторожно взял пузырек, который до этого все время стоял на столе, и посмотрел на меня. «Представляю, каких трудов тебе стоило приготовить его!» «Поверь, без Кайсарова я бы не справился», — сказал я, напомнив ему про наш вчерашний утренний разговор. «Даже если бы ты был там, все равно без него никак. Он один из авторов этого эликсира. Только он владеет всеми нюансами его приготовления, так что не обижайся». Дед немного помолчал, затем сжал пузырек в руке и обнял меня. «Спасибо, Максим. Надеюсь, он мне поможет». «Обязательно, деда. Даже не сомневайся. Ты только не нарушай дозировку, про которую я тебе сказал. Это может быть опасно, слышишь?» «Да понял я. Неужели ты думаешь, что я буду пропускать мимо ушей наставления, которые дает мне мой внук?» — спросил он, выпустив меня из своих объятий. Дед поставил пузырек на стол, затем снова взял в руку, как будто не знал, что с ним делать, и в результате оставил на столе. «Не переживай, никуда он от тебя не денется», — усмехнулся я. «А через полгода еще принесу, теперь уже будет полегче. Я уже знаю, где нужные компоненты для него брать. Так что, надеюсь, ты со мной теперь будешь реже о своей смерти разговаривать. Знаешь же, как я эти разговоры ненавижу». «Вообще-то я и сам от них не в восторге», — подмигнул мне дед. «Теперь, благодаря твоим стараниям, может быть, даже правнуков увижу, а? Так что начинай подыскивать невесту, раз такое дело. Выходит, рано мне еще уютное местечко под могилку присматривать». «Рано, конечно. С невестой тоже рано, дед. Сам же говорил, спешить не стоит и нужно осмотреться. Вот я и осматриваюсь понемногу». «Ну-ну», — хмыкнул он. «Кстати, я вот тут подумал. Вы с Кайсаровым сварили только одну порцию? Если так, то, может быть, ее можно как-то разделить? Ну, например, я выпью половину, и кто-то еще выпьет половину, а через полгода, когда ты достанешь еще, то снова так поступить». «Нет, дед, так не работает. Ты с кем делиться собрался?» «Твой отец, Максим. Сейчас его болезнь отступила, но...» «Не переживай, я приготовил пузырек для отца», — успокоил я его. «К счастью, эликсира жизни оказалось достаточно, чтобы из него получилось 5 порций с маленьким хвостиком. Как раз столько, сколько мне было нужно. Даже осталось чуть-чуть». «Кстати, благодарить за это нужно отца Цыковаца, который выдрал у своего сынули настолько длинное перо, что оно вполне сошло за парочку обычных». 5 порций, — прошептал дед. «Это хорошо, внучек. Насколько я понял из твоих слов, ты уже подумал, кому они достанутся?» «Кроме тебя и отца, один пузырек я вчера отдал Черткову. Старик совсем плох. Боюсь, без эликсира он не дотянет даже до конца этого учебного года. Еще один пузырек я намерен отдать сегодня Нарышкину, чтобы он передал его своему брату. Ивана нужно спасать, пока он окончательно не спятил. Мне кажется, шансы еще есть». «Шанс всегда есть, внучек», — сказал дед и погладил свою бороду. «Для кого предназначается последний?» Я посмотрел в окно, за которым начал сыпать редкий снежок, и ответил. «Хочу попробовать исцелить им Софью. Мне кажется, это единственный путь. Целители здесь не помогут. У нее нет никакого недуга. Здесь совсем другое». Дед помолчал немного, затем тяжело вздохнул и сказал. «Что же, я доволен, что у меня вырос такой рассудительный внук. Мне кажется, ты правильно распределился своими сокровищами. Помочь другу, наставнику и Вороновой — это достойные решения. Вот только у меня к тебе один вопрос. Что ты намерен делать со всем этим дальше?» «В каком смысле?» — не совсем понял я. «Уверен, что мой внук не станет тратить свое время на всякую ерунду. А значит, скорее всего, эликсир окажется рабочим, Дед кивнул в сторону пузырька. «Рано или поздно станет известно, благодаря кому пошел на поправку Иван Нарышкин или твой Чертков, а я верю, что так и будет. И тогда, я надеюсь, ты не намерен начать им торговать. Уверен, Лёшкин отец может разрисовать достаточно красочные перспективы, если это случится». «Нет, деда, я понимаю, о чем ты говоришь, и уже думал об этом», — ответил я и посмотрел ему в глаза. «Но у меня другие планы насчет этого эликсира. Торговать я им не собираюсь. Он останется родовым рецептом Темниковых, который могу приготовить только лишь я сам. Готовить его я буду лишь в исключительных случаях. Это будет секретом нашей семьи и гарантией ее безопасности, если уж на то пошло. Из меня ведь рецепта не вытряхнуть». «Безопасности?» — удивился дед. «О какой безопасности ты сейчас говоришь? Разве нашей семье сейчас что-то угрожает?» «Сейчас нет. Но времена меняются, так ведь? Кто станет нам угрожать, опасаясь потерять возможность получить такой эликсир?» Как раз утром мы с Дорианом разговаривали на эту тему, так что это решение, можно сказать, было придумано нами совместно. Хотя Мор поначалу тоже подумывал над вопросом продажи эликсира жизни. Уж очень много денег на этом можно было заработать. Однако, немного поразмыслив, пришел к выводу, что даже если готовить его крайне редко, то выгода будет даже больше. Вполне может быть, что она не будет измеряться деньгами, но сути дела это не меняет. В конце концов, деньги — это еще не все, что существует в этом мире. «Мудрые слова, внучек, очень недурно», — уважительно протянул дед. «Но ты говорил еще о какой-то книге, в которой можно отыскать рецепт». «Об этом можешь не беспокоиться, деда», — сказал я, вспомнив о своей уютной берлоге. «Во-первых, она находится в таком месте, где ее никто и никогда не найдет, поверь. Во-вторых, разгадать ее тайну просто невозможно. Для того, чтобы это сделать, нужно иметь очень полезные связи, и некоторые знакомые должны быть даже не из нашего мира». «Вот как?» — хмыкнул дед. «Не из нашего мира, говоришь? Хорошенько тебя поносило. Ну, а если попытаться определить, из чего сделан эликсир, если вдруг кому-то в руки попадет образец?» «Тоже исключено, деда», — улыбнулся я. 20 компонентов, 4 составных эликсира в определенной последовательности. Плюс ко всему, там есть кое-какие секреты приготовления». «Согласен», — кивнул он и махнул рукой. «Дальше можешь не продолжать. Без рецепта приготовить его невозможно, ты прав». В этот момент на кухню вальяжно ввалился призрак Ганана Иллюзорного, рядом с которым плыла голова Градовского. Увидев Фауста, который при виде их спрыгнул на пол, они дружно развернулись и поспешили на выход из кухни. «Что же, тогда мне остается только порадоваться», — сказал дед и удовлетворенно вздохнул. «Судьба подарила мне очень умного внука, на которого можно без всякого страха оставлять род и не беспокоиться о его будущем». «Ты опять за свое?» — нахмурился я. «Это я так, по привычке. Предлагаю сегодня вечером устроить небольшое торжество по этому поводу. Что скажешь? Заодно с Софьей вместе продегустируем эликсир». «Извини, деда, но без меня продегустируйте, у меня планы. Давно обещал помочь Лазаревой в одном важном для нее деле, так что сегодня вечером мы с ней должны уехать». «Жаль», — расстроился дед. «Далеко?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Как только узнаю, сразу дам знать. Но, думаю, это ненадолго. Максимум на 2-3 дней, не больше». «Эх, ну ладно. Тогда давай хотя бы пообедаем вместе». «Не могу. Совсем не могу. Прямо сейчас собираюсь. Потом заскочу к Вороновой на 2 слов. А затем сразу к Нарышкиным». Я бросил взгляд на стену, где висели часы. «Там меня Жемчужников будет ждать. Нужно ведь со всеми поговорить, все объяснить. Сам понимаешь». «Тогда поехали вместе в волшебный базар. Что я буду здесь один сидеть? Пока вы там с Софьей будете общаться, посмотрю, что там и как». К Вороновой я заехал с одной целью — чтобы она присматривала за дедом после того, как тот эликсир примет. Все-таки пожилой человек, мало ли что. Честно говоря, я думал, Софья будет возмущаться, что я не беру ее с собой, но, к моему удивлению, она отнеслась к этому спокойно. «Макс, ну я же не совсем дура. Понимаю ведь, что буду вам только мешать. Пока из меня такой темный маг, как из пингвина сокол», — — с грустью в голосе сказала она. «Двоечница». Было такое дело. Пока у Вороновой не со всеми предметами хорошо получалось. По некромантии, основному предмету темных классов, у нее прямо беда. Софья жаловалась, что на последней практической, которая проводилась на старом кладбище, она даже скелет из могилы поднять не смогла. Он у нее застрял на полпути где-то. Она из-за этого всего сильно расстраивалась, конечно же. Хотя я был уверен, что пока ничего страшного в этом нет. У нас у многих ребят на первом курсе такая же ерунда происходила. А потом ничего, понемногу втягивались. Просто в какой-то момент должен был произойти своего рода прорыв, а дальше пойдет дело. «Ну ладно, не ной», — сказал я и поцеловал ее в горячую мокрую щеку. «100 раз тебе говорил, что все будет в порядке. Зато у тебя по призыву все хорошо. Какая разница, призвать скелета или из могилы вытащить?» «Большая, сам знаешь», — шмыгнула она носом и нежно поцеловала меня в губы. «Смотрите там осторожнее. Я тоже скучать не буду. Пока тебя не будет, золото перетащу из-за зеркалья. Оно тяжелое, оказывается. Вот только пока непонятно, куда его складывать. Если в погреб, Тимофей Игоревич увидит. Что я ему скажу?» «Пусть пока в комнате у тебя лежит», — с улыбкой ответил я, представив удивленное лицо деда, когда тот решит спуститься зачем-нибудь в погреб и обнаружит там кучу золота рядом с картошкой. «Я приеду, вместе расскажем. У меня от деда секретов нет. Все равно ведь нужно будет как-то объяснить, откуда оно взялось». Час за часом время стремительно летело вперед. И к тому времени, как я оказался у Нарышкиных, было уже далеко за полдень. К этому моменту что Лёшка, что дядя Игнат оба были на нервах, и когда увидели меня, лишь каким-то чудом нашли в себе силы, чтобы не сказать в мой адрес пару крепких слов. Точнее, Жемчужников нашел в себе силы. Нежич оказался по этой части слабак, поэтому он начал читать мне лекцию о том, что порядочный дворянин не может себе позволить опаздывать на целый день. Это как минимум неприлично. «Какой день? 2 часа прошло», — отмахнулся я, заметив, что обедать без меня не начинали. «Макс, если ты думаешь, что после такого опоздания я тебе сначала дам поесть, то хрена с два», — предупредил меня Нарышкин, проследив за моим взглядом, когда мы вошли в столовую. «Сначала ты рассказываешь, зачем попросил меня пригласить дядю Игната, а потом мы садимся за стол». «Никогда бы не подумал, что ты такой бессердечный гад», — сказал я, чувствуя, как мой желудок сжимается от царивших здесь ароматов. «Тогда давай хотя бы в другую комнату пока перейдем. Не могу же я говорить, находясь под постоянной пыткой». Мы расположились в небольшой комнате, которую Лёшкин отец часто использовал для переговоров. Нарышкин занял кресло, в котором обычно сидел князь, и отметил, насколько сильно он похож на своего отца. Обычно это не так сильно бросается в глаза, а сегодня прямо 2 капли воды. Серьезный холодный взгляд, тонкие губы. Все-таки хорошо, что княжич мне друг. Что-то мне подсказывает, что когда подрастет, он будет еще опаснее, чем его отец. «Не прибедняйся, мой мальчик. Таких, как ты, тоже лучше иметь в друзьях», — хмыкнул Дориан. «Ты уже сейчас в разных весовых категориях. Еще неизвестно, кто из вас будет опаснее». Тем временем Нарышкин и дядя Игнат уставились на меня, как парочка питонов на кролика, в ожидании, пока я начну. Я не стал долго тянуть и рассказал. Вышло примерно так же, как и с Чертковым. Пришлось рассказать еще раз. К моему удивлению, дело оказалось настолько плохо, что пришел черед и 3-го раза. В общем, с ними было тяжелее всего. Как люди практичные, что Лёшка, что Жемчужников, относились к моим словам с легким подозрением. Ну еще бы. Представляю, сколько сил потратил Николай Федорович на то, чтобы вылечить Ивана. Учитывая возможности и связи, которыми обладал князь, уверен, что в доме Нарышкиных перебывали все самые лучшие целители Российской империи. Никто из них ничем не смог помочь Лёшкиному брату, которому становилось все хуже. Теперь какой-то Максим Темников дает княжичу пузырек с непонятной жидкостью и говорит, что это каким-то образом поможет его брату. Такое себе на самом деле. Даже с учетом того, что я друг Нарышкина, все это выглядело странно, и недоверие к моим словам легко читалось в глазах обоих. С другой стороны,